Эпилог. Есть такие книги, которые начинаются с ничего, ничем же и заканчиваются. И как стать авантюристом, размышления миллионера, будет лучшей среди них. Неожиданно начавшись, авантюра с книгой также внезапно и оборвалась, когда все сказанное Балашовым, наконец, начало складываться в огромный разноцветный пазл. Просто ставь перед собой цель и действуй, и рано или поздно у тебя все получится. Вот в этих простых фразах вся многослойная, как торт Наполеон, балашовская философия, весь тонкий психологизм, все бизнес-ноу-хау. Но вернемся к автору и главному герою книги и попробуем подвести итоги повествования, как это и принято делать в эпилогах. Свой дом в Царском селе Геннадий Викторович так пока и не узаконил, хотя уже переехал туда с семьей, где счастливо обитает, как и мечтал, по соседству с собственностью Ее Величества Королевы Великобритании с одной стороны и посольством Нигерии с другой. Мебельное предприятие пока не завершено, еще остались долги и недовольные клиенты. И чем закончится это рискованное скандальное дело, неизвестно никому, в том числе и самому Балашову. Агентство недвижимости «Липки» продолжает сдавать в аренду и продавать квартиры. Сотрудники – обсуждать очередное чудачество их шефа. А картина его великого предка, генерала Александра Дмитриевича Балашова, по-прежнему висит на торце здания и удивляет своим торжественным, молчаливым присутствием проходящих по улице Шелковичной. Предугадывая вопрос читателей, отвечаем. Чем займется Балашов после публикации книги, предсказать так же сложно, как спрогнозировать погоду. Чем отдаленнее дата, тем туманнее прогноз. Достоверно известно только, что зимой наступит холода, летом придет жара, а Балашов, вне зависимости от времени года, будет и дальше жить и зарабатывать деньги. Ничего не изменится во Вселенной с выходом этой книги. Партия свежих, пахнущих полиграфской краской экземпляров глухо стукнется о прилавок. Планеты так и будут вращаться вокруг Солнца. Капиталы концентрироваться вдоль золотой оси Земли, чтобы сделать жизнь богатых еще красивее и комфортнее. Лужков, может, останется мэром Москвы, а Лукашенко – президентом Беларуси. Все останется по-старому. Вот только в голове Балашова опять появится лихая бизнес-идея, в пристальном взгляде его внимательных глаз запрыгают чертики. И если этим блеском заразится хотя бы один из читателей, значит, все это было не зря. Значит, это не конец книги, а начало чьей-то новой жизни, чьей-то новой судьбы. Как бы пафосно это ни прозвучало. Балашов со своими авантюрами и предприимчивостью все-таки ближе к народу, чем олигархи, президенты и депутаты. Да и, наверное, честней.